Глава 19. Огромный прямоугольный зал в бункере, расположенный в 300 метрах под поверхностью Кремля, предназначенный для управления страной в критической ситуации и гарантирующий выживание даже в условиях тотальной ядерной войны, освещался яркими лампами дневного света, не оставляя даже намека на темноту. Самые современные охранные датчики, сотни камер и живая охрана, состоящая из 150 человек, из числа лучших представителей вооруженных сил страны, обладающих самыми разнообразными навыками. Но, как показала практика, это не смогло остановить эльфа, вырезавшего сотни политиков. Поэтому приняли решение усилить ее еще одним человеком. Тот, кого президент желал бы видеть на этом месте и который гарантированно бы справился с ситуацией, снова пропал, как обычно, в самый неподходящий момент. Но еще оставался его брат, не сильно уступающий в силе, а по скорости даже превосходящий. Он, облаченный в черную броню, скучающе сидел на кресле, расположившись возле дверей, и держал на коленях массивный топор, будучи готовый в любой момент сорваться в бой. Единственное, о чем сожалел Дмитрий, это о том, что он опоздал всего на пару минут, не успев принять участие в схватке с эльфом. Президент попросил его прибыть в Москву сразу после появления первых новостей о странной волне смертей, прокатившейся по миру. И в момент, когда самолет коснулся колесами взлетной полосы аэропорта в Шереметьево, раздался первый взрыв. Ему поступил звонок с сигналом тревоги. Игнорируя возмущенные вопли пассажиров и требования экипажа самолета о том, что нужно занять место, ожидая окончания посадки, он в мгновение ока оказался возле входной двери, открыл ее и в один прыжок длиной в несколько десятков метров выпрыгнул из него, в полете облачаясь в броню и выхватывая топор. А затем побежал, ориентируясь на навигатор коммуникатора, обгоняя по пути машины и даже некоторое время держась наравне с летящим на бреющем полете вертолетом. Вот только пока он добрался, оказалось, что опоздал, впрочем, как и вертолет, севший в итоге на Красной площади. Пришелец успел сбежать, недооценив свою цель. И теперь Дима ждал, надеясь, что тот снова покажется. И тогда он сумеет сразиться с противником. Заодно покажет ему, что топор 40-го уровня лучше, чем какой-то артефактный меч. Правда, тот не спешил появляться. Поэтому все, что оставалось, это смотреть на начинающееся собрание, посвященное случившемуся событию. В этом подземном бункере, спрятанном глубоко под Москвой на глубине в 300 метров, собрались десятки людей, сидящих за столом и ждущих начала совещания. В самом центре большого стола горела трехмерная голографическая карта мира, испещренная красными точками, местами недавних нападений. Президент обвел взглядом собравшихся людей, отмечая, что тут не было практически ни одного первого лица, сплошные первые и вторые заместители. Ключевые фигуры государства — министр обороны, глава разведки, советники по международным отношениям погибли в результате нападения. Эльф сначала частой гребенкой прошелся по высококвалифицированным специалистам, вырезая их в доли секунды, и споткнулся только на лидере страны. Даже часть недавно введенных специалистов по так называемой магической безопасности и видных ученых лишились жизни, и поэтому те, кто сейчас были тут, закономерно опасались за свои жизни. Они, конечно, старались держать себя в руках, но страх и неуверенность выдавали мелкие детали. Сжатые в руках и периодически ломающиеся ручки, нервное постукивание пальцами по столу и откровенно бледный вид у некоторых из представителей. Президент России поднял взгляд от бумаг, которые изучал, обвел взглядом собравшихся и поднялся, опираясь на край стола. После случившегося сражения он даже не нашел времени сходить в душ и переодеться. Поэтому на нем отчетливо были видны следы недавней схватки. Полученный в самом начале битвы легкий ожог на скуле, взъерошенные волосы и пятна на повседневной одежде. Но сейчас всем было плевать на протокол. У нас мало времени. Слушайте внимательно. Первое. Своим приказом утверждаю заместителей в новых должностях. Теперь на ваших плечах ответственность за страну. И второе. Как вы все знаете, недавняя волна атак, начавшаяся 2 дня назад, закончилась тем, что сегодня ночью на меня было совершено нападение, Нападавший, с очень большой вероятностью инопланетянин, выглядит как типичный эльф из фильмов, если его можно так назвать. Он использовал портальную технологию, очень похожую на ту, которую представляет Синтех. Президент мельком бросил взгляд на человека, сидящего неподалеку, и тот стал слово. «Это точно не наши технологии», — ответил советник, отвечающий за взаимодействие с корпорацией. «Судя по данным от моих подчиненных, которые проводили анализ места схватки, энергетические сигнатуры схожи с портальной технологией нашей компании. Но это не она. Есть тонкие различия, в которые я сейчас не буду углубляться. Но, тем не менее, со стопроцентной вероятностью, которую мы, конечно же, подкрепим отчетами, мы можем заявить, что это чужак». Президент кивнул, принимая ответ, и продолжил. «Сейчас уже сложно установить, как он обошел всю защиту Кремля и добрался до моего кабинета, в итоге уничтожив половину комплекса. Но предварительно он находился в невидимости, проходя все посты. Поэтому на будущее необходимо принять меры по выявлению такого типа проникновения». Президент сделал паузу, окинув взглядом собравшихся. «Затем он напал на меня в моем кабинете, но мне мало того, что удалось отбиться, так и почти получилось убить его. Правда, враг ушел в самый последний момент. Разрешите узнать подробности сражения, к чему нам готовиться и какие вырабатывать меры защиты?» Спросил сидящий по правую руку от правителя страны бывший первый заместитель министра обороны, которого внезапно повысили в должности. «Хм», — протянул мужчина, укладывая произошедшее в голове. «Буду честен. Как показала практика, шанс защититься есть буквально у единиц. У врага очень мощная многослойная защита, которую не пробило даже прямое танковое попадание. Индивидуальный щит спокойно держит стрелковый калибр, а второй слой защитного поля, который он был вынужден использовать в конце, спас его от взрыва, аннигилировавшего все в радиусе сотни метров. К тому же на него очень плохо действуют навыки. Мой телекинез, который я использовал, соскальзывал с его брони, не давая за нее ухватиться. Что же о наступательной способности, его оружие?» Президент на мгновение замолчал, будто снова вспоминая момент схватки. «Вооружен клинком, способным пробить многоэтажные кирпичные перекрытия. Вдобавок обладает дополнительными неизвестными свойствами, одно из которых — всполохи огня, сравнимые по разрушительной силе с самыми мощными навыками, плюс гранаты. Отмечено использование замораживающих, огненных, взрывающихся и что-то наподобие аннигиляционных чрезвычайной мощности. Разрешите дополню?» Встал с места новый глава разведуправления. «С очень высокой долей вероятности это инопланетное существо. Возможно, представитель ящеров, либо дорогостоящий наемник. Мы попробуем узнать что-нибудь у наших осведомителей из числа союзных рас. Есть несколько чудом сохранившихся качественных видеозаписей, на которых хорошо видно его лицо». «Хорошо», — утвердил президент, наклоняясь к столу и опираясь на обе руки. «Хочу вам всем напомнить, что это нападение не случайность. Оно было чертовски продуманным и целенаправленным. Пришелец выполняет какую-то конкретную задачу, нацелившись на политическое и военное руководство. И это касается не только нас». Он указал рукой на транслируемую карту мира, усыпанную красными точками. «Германия потеряла канцлера, Франция — президента. В Испании убита почти половина парламента. Китай полностью дестабилизирован после гибели председателя и всей партийной верхушки. Там сейчас началась грызня за власть между чиновниками низших уровней. Другие азиатские страны тоже на грани коллапса. В Африке вообще творится черт знает что. Мы видим систематическую атаку на всю систему глобального управления планетой. Насколько мне известно, из мировых лидеров в живых остался только я, да чудом спасшийся Лью Колсон». В зале раздался гул голосов, и министр обороны поднял руку, привлекая внимание. «Если они устраняют руководителей стран, значит, хотят нас ослабить перед основным ударом. Мы должны готовиться к худшему. Возможно, новое вторжение, а учитывая имеющуюся у врага технологию порталов, оно будет наземным». «Именно так», — подтвердил президент. «Но у нас нет времени на догадки. Нам нужны конкретные действия. уважаемый Андрей Борисович». Вновь повернулся он к советнику, ответственному за взаимодействие с корпорацией Синтех. «Что мы можем сделать, чтобы защитить ключевые объекты? Вы говорили, что порталы пришельца отличаются по сигнатурам. Но если вы не можете отследить их создание, то, может, хотя бы получится заблокировать?» Мужчина недолго подумал, но ответил. «Технология блокирования порталов у нас давно разработана, и, как все помнят, была апробирована на стационарных устройствах. Переделка их на объемные, способные защитить пространство в радиусе нескольких километров, чтобы нельзя было их открыть, займет огромное количество времени и ресурсов. Но в теории возможно. Мы создадим генераторы, которые будут формировать локальное поле квантовой турбулентности путем высокочастотных электромагнитных колебаний. Это поле будет создавать нестабильные колебания в пространстве на уровне квантовых частиц, препятствуя поддержанию их суперпозиции, необходимой для открытия портала. Фактически любая попытка сформировать стабильную структуру для активации портала будет разрушаться мгновенно, а сам процесс станет невозможным в зоне действия таких генераторов. Это вопрос национальной безопасности, поэтому утверждаю, и мы готовы предоставить любые ресурсы», — ответил президент. «Попрошу вас разработать систему и предоставить проект в течение суток. Мы также можем создать индивидуальное устройство для защиты ключевых фигур», — добавил советник. «Детекторы способны фиксировать даже малейшие всплески энергии в диапазоне, используемом для формирования порталов, а также анализировать нарушения локальной гравитации и вспышки высокочастотного излучения. Они не дадут полной безопасности, но будут сигнализировать об открытии переходов. Это хотя бы даст больше времени на реакцию». «Лучше хоть что-то, чем ничего», — кивнул президент. «Попрошу вас немедленно приступить к производству». «Первый экземпляр уже готов». Советник корпорации достал из инвентаря самое обычное серебряное кольцо и катнул его по столу к президенту. «Мощности по производству развернуты, и уже производится штамповка. Принцип действия простой. Над кольцом появляется голографическая стрелка, показывающая направление и расстояние до открытого портала. Оно же синхронизируется с коммуникатором, позволяя проложить к нему маршрут». В разговор вмешался новый глава дипломатического корпуса, еще не совсем владеющий обстановкой. «Может, стоит обратиться к нашим новым союзникам? США, Великобритания, Китай? Несмотря на потери, кто-то все равно перехватит ветви управления, а их ресурсная база нам бы сильно пригодилась». «Я уже работаю над этим», — отрезал президент. «Лью Колсон скоро должен выйти на связь, как доберется до безопасного места, и проведет свое совещание. Но прежде чем обсуждать сотрудничество, нам нужно самим понять, с чем мы имеем дело». Глава дипломатического корпуса не нашелся, что ответить, и сел обратно. «Хорошо, вернемся к потерям», — произнес президент. «Доложите текущую обстановку». Слово снова взял начальник разведки и стал зачитывать доклад, с каждой строчкой которого все присутствующие только сильнее мрачнели, погружаясь в атмосферу безнадежности. Такое ощущение, что чертов эльф за двое суток побывал в каждой стране мира, причем точно знал, кто где находится и кого необходимо атаковать. «Товарищ президент!» Стоящий неподалеку от стола адъютант получил сигнал вызова и подошел к правителю. «Запрос связи из Вашингтона. Соединяйте». Бросил он, откидываясь на спинку кресла. На центральном экране появилась заставка защищенной видеосвязи. Квантовый модуль шифрования, любезно предоставленный все тем же Синтехом, гарантировал, что канал передачи данных абсолютно безопасен и его невозможно взломать. «Связь установлена», — произнес адъютант с планшетом и сделал шаг назад. На экране появилась фигура Лью Колсона, президента Соединенных Штатов Америки. Выглядел он тоже довольно потрепанным и явно не спал пару суток, но его глаза просто горели энтузиазмом. «Рад видеть вас в добром здравии. Кажется, так говорят в России», — начал Колсон, наклоняясь вперед. «Слышал, что у вас тоже состоялась встреча с этим существом». Президент России кивнул, не труждая себя улыбкой. У нас обоих, похоже, выдались не очень простые деньки. Половина резиденции уничтожена. Как я понимаю, Белый дом тоже не обошли стороной. Колсон выдохнул и потер висок. Это вы еще мягко говорите. Чертов инопланетянин прошел через всю систему защиты так, словно она была сделана из бумаги. Даже мой элитный отряд не сумел задержать его, но хотя бы выжил, в отличие от многих других, встретившихся ему на пути. Да я сам спасся только чудом. Только активация протокола спасения позволила мне унести ноги. Он едва заметно хмыкнул. Очень полезный навык мне достался, не скрою. Российский лидер тоже подался к экрану и задал вопрос. Вы успели собрать хоть какие-нибудь данные о нападающем? Очень мало. Покачал головой Колсон. Система защиты Белого дома уничтожена. Практически все видеозаписи стерты, словно он знал, что делает. Либо ему просто кто-то помогал. Мои специалисты анализируют системы, но это займет время. Это мы уже поняли, коротко ответил президент. Иначе откуда бы он знал о целях? Вопрос только в том, кто из людей стал предателем. Но мы это выясним. Да, нахмурился Колсон. Мои аналитики тоже пришли к выводу, что этот инопланетянин лишь наемник. А судя по координации атак по всему миру, это часть более крупной операции. И, честно говоря, я начинаю думать, что он лишь вершина айсберга. Верно, согласился российский лидер. За последние сутки мы потеряли всех мировых лидеров. Китай дестабилизирован, в Индии проблемы. Европа вот-вот погрузится в пучину безвластия. Если это не подготовка к масштабному вторжению, то тогда я не представляю целей этой атаки. Колсон подался вперед, и его голос стал чуть жестче. «Мы должны быть честными друг с другом», — начал президент США, скрестив пальцы перед собой. «Ситуация гораздо хуже, чем кажется. Уже начинает появляться вакуум власти в ключевых странах. Если мы не вмешаемся, хаос поглотит эти регионы. Мы потеряем контроль. И это будет играть на руку нашему врагу. В момент, когда состоится вторжение, мы окажемся беззащитны. Я правильно понимаю, что вы предлагаете собрать временное глобальное правительство? Под напряженное молчание подчиненных ответил ему мужчина, тут же ухвативший суть идеи. Объединение всей планеты под единым руководством с временными полномочиями? В принципе, те, кто уцелел и принял полномочия, должны поддержать эту инициативу. «А если воспротивиться, то у нас есть аргументы», ответил ему Колсон. «Сейчас не время миндальничать и говорить об опасности узурпации власти. Наша планета столкнулась с трансцендентной угрозой из космоса, и разобщение человечества приведет к общей гибели». «Значит, глобальное правительство?» переспросил президент России. «Это интересная мысль. Нам действительно нужно не захватить власть, а предоставить миру стабильность. Без нее мы не сможем эффективно защитить планету». Вячеслав Вячеславович обвел взглядом своих советников и перевел его на Колсона. «Тогда нам нужен план, который убедит выживших лидеров и их народы. Что мы можем предложить? Есть предложение?» «Да. Мы уже начали прорабатывать этот вопрос. Именно поэтому я и задержался. В первую очередь нам необходимо начать с формирования Временного совета стабилизации, пригласив в него представителей всех стран. Цель совета – координация международных усилий». «Все это может превратиться в очередную бестолковую говорильню по типу Организации Объединенных Наций», – логично заметил президент России. «Вы правы. Поэтому по факту ведущую роль в этом союзе будут играть две страны – Россия и США, как сумевшие сохранить своих лидеров. Если кто-то откажется, то всегда есть варианты воздействия, и нам ради безопасности планеты придется принять это тяжелое решение. Вдобавок, Совет должен взять на себя три ключевые функции – обеспечение безопасности, распределение ресурсов и информационное управление. Без этого любая попытка объединения будет саботирована изнутри». «Ладно. В теории я согласен. Как нам убедить оставшиеся страны поддержать нас? Особенно те, где уже начались беспорядки. Тот же Китай и Индию, которые, лишившись центрального управления, тут же вспыхнули клубком противоречий». Через демонстрацию силы. Мои военные, располагающиеся на базах Североатлантического альянса, контролируют более 900 военных баз в 80 странах мира. Если прибавить к ним ваше военное присутствие в регионе и в Африке, то мы одномоментно охватим практически весь мир». Президент России замолчал, обдумывая очень интересное предложение, начав крутить в пальцах ручку. «Хорошо. Миру действительно давно пора объединиться. Далекие холодные звезды внезапно оказались слишком близко, неся угрозу человечеству как виду. Россия поддержит ваш план. Правда, с небольшими поправками. Сначала мы попробуем свой путь. Минимизируем жертвы, попробовав решить при этом глобальные проблемы в регионах. Но если что-то пойдет не так, то последуем вашему примеру». Дима, так и продолжающий сидеть у выхода, охраняя собрание, удивленно присвистнул, произнося в полголоса. «М-да, вот эта заварушка намечается. Вот Макс-то удивится, когда вернется